Глава 21, в которой промелькнула вся жизнь. Фиолетово-красное тревожно-кровавое враждебное небо. Грозовые тучи набухают предзакатными синяками. Она одна летит в этом небе, никому не нужная, неважная, лишняя, ее не ценят, не берегут. Ее подвергают риску. Она летит одинокая, покорная, кроткая, и кружится голова. Пульсирует болью ушибленный клюв и отбитый затылок, и красное солнце слепит ей глаза даже через тучи. Но слез не будет. Нет, не дождетесь, сороки не плачут. «Вот выполню задание-то и уволюсь к сычам собачьим», — заговорила сама с собой сорока. Она не умела долго молчать, тишина ей казалась невыносимой. «Никто обо мне не думает, никто не заботится, все только используют. Сорока, дорогая, как твое самочувствие? Спасибо, неплохо. Но я-то думала, он меня навестить пришел. Я-то думала, барсук-то за меня беспокоится». Сорока тараторила все быстрее и быстрее. «Потому-то я ответила вежливо. На головокружение не пожаловалась, на головную боль не пожаловалась, на стресс и то не пожаловалась. А он-то и говорит, ну, раз неплохо, тогда лети на задание. Ему-то надо, видите ли, срочное сообщение барсукоту передать. Ему-то надо, понимаете, барсукота-то остановить. Барсукоту-то, представляете, угрожает опасность. А он-то, видите ли, барсук-то современным квакаунтом не справляется. А я-то, получается, старая, несовременная, простая в использовании. Со мной-то легко, получается, справиться. К хвосту-то груз прицепила готова. У меня-то и хвост, между прочим, больной. Еще бы, столько-то новостей на нем-то таскаю. Хвост-то и на перемену погоды ноет, и при резких поворотах хрустит и покалывает, и перья-то на нем все повыцвели. А ведь в молодости-то какой у меня красивый хвост был! Длинный, блестящий, цвета черный металлик. Причем перед дождем отливал фиолетовым, во время дождя-то синим, а после дождя-то зеленым. Такой-то был хвост, что ястребы, взглянув на него, застывали в воздухе и камнем падали вниз, а дятлы втыкали клювы в стволы до самого основания и не могли потом выдернуть. И всякий-то зверь, бегущий по лесу, знал, если земля усыпана ястребами, а деревья утыканы дятлами, значит, здесь пролетала сорока. А теперь-то что? Теперь-то я больная, болтливая, трусливая. Я старомодное средство связи. Мое здоровье, мое настроение не имеет значения. А кто-то разве спросил меня хоть однажды? Сорока, ты не устала? Ты высыпаешься? Ты вообще когда-нибудь отдыхаешь? А я-то, между прочим, в последний раз-то брала отпуск 3 года назад. Мне-то совесть не позволяет лежать пузом кверху и прохлаждаться, когда вокруг столько новостей, которые необходимо доставить. Продолжая стрекотать, сорока сделала вираж над болотом. А эти-то вот современные, ленивые, наглые, спят себе сном праведных головастиков и никакой-то у них ответственности. На поверхности болота, вокруг болота, на листьях кувшинок, в лужицах бурой жижи, на подстилке из прошлогодней травы везде спали лягушки. Ну, естественно, их квакаунты не работают. Тут-то одно из двух — либо спать, либо работать. И что это у них там такое-то? Что за штучки-то в болоте-то? Сорока снизилась и пригляделась. «Ну-ка, ну-ка, какие-то корешочки так сладко пахнут. Да это же валерьяна. Корешки-то снотворные-то, валерьяновые. Вот это новость-то! Ведь это кто-то усыпил все болото-то, ведь это кто-то испортил квакаунт-то. Какая новость, вот это новость-то, вот это то-то-то-то-то-то». От возбуждения сорока затарахтела так быстро, что слов стало не разобрать. Голова закружилась, а клюв как будто потяжелел и потянул ее вниз. Невероятным усилием воли она заставила себя замолчать. Сделала 3 глубоких вдоха, как учила ее в клинике мышь-психолог, и стала летать по кругу, дожидаясь, когда к ней вернется способность к членораздельной речи. «Так, так, такую-то новость-то...» Речь вроде восстановилась, хотя голова кружилась по-прежнему. «Такую-то новость я пропустить-то никак не могу-то. Принесу-ка я корешок на хвосте-то. Хоть мне барсук-то сказал, лети за барсукотом и не на что-то, сорока, не отвлекайся-то, но мне-то что, всего-то делов-то подцепить корешок на хвост-то». Здесь самое важное — правильный угол наклона хвоста и четкая работа маховых перьев. Сейчас она заложит крутой вираж, пролетит в 1 сантиметре над поверхностью болота, подцепит хвостом вот тот вот удобный дугообразный валерьяновый корень и быстренько полетит дальше, за барсукотом, Тем более она уже засекла барсукота с высоты. Он как раз подбирался к охоткам. Тут лететь-то до этих охоток пару минуток, не больше. Сорока сосредоточилась, прицелилась и спикировала вертикально в болото. А поправку-то на головокружение-то я-то и не сделала-то. Успела протараторить сорока, а потом вся жизнь пронеслась перед ее внутренним взором. Беззаботное птенчество в родительском гнезде. Первый съеденный червячок, первый самостоятельный полет, первая серьезная новость, первая большая любовь, тот юный дятел, что втыкался клювом в деревья чаще других, когда она, помахивая истине, черным хвостом пролетала мимо, все это сорока успела вспомнить, прежде чем холодные, темные, тягучие воды болота сомкнулись над ней.